Также эта энергия оставляла после себя гораздо меньше токсинов и примесей. Если бы он мог продолжать поглощать токсичную ци именно из этих шаров энергии, то его тело, вероятно, было бы целее. Ну, он с волнением посмотрел на Нитиня, деловито потирая рука об руку. Казалось, он хотел заговорить о чем-то, но резко остановился. Он обладал замечательными навыками наблюдения. Он мог с легкостью сказать, что этот энергетический шар был полон духовной энергии Нитиня. Он понимал, что именно из-за энергии Нитиня этот шар становился гораздо более стабильным. Зеленая ядовитая энергия внутри этого шара была очень концентрированной и чрезвычайно чистой. Поглощение такой энергии не только не требовало очищения, но эта энергия также почти не вредила телу. Он хотел попросить Нитиня продолжить. Тем не менее, он прекрасно понимал, что таким образом Нитянь подставляет под удар свое совершенствование, поскольку ему приходится расходовать свою духовную энергию. У нас один с тобой интерес. Чем скорее ты перейдешь на мировую стадию, тем скорее ты поможешь мне забрать звездную метку Ниньяна. Нитянь призадумался и добавил, я сделаю все возможное, чтобы помочь тебе поскорее перейти к мировой стадии. Однако, как только ты перейдешь на следующую стадию, я не стану больше помогать, поскольку это ударит и по моей энергии. Конечно, я все понимаю. Несколько раз подряд кивнул Ли Ланфэн. Парень, если ты поможешь мне перейти на мировую стадию, то считай меня своим должником. Я помогу тебе даже после выполнения сделки с духовным кондором. Я в любом случае помогу тебе с Ниньяном. Тогда заранее спасибо. Нитянь решил обойтись без лишних любезностей и заранее отблагодарил Ли Ланфэна за его жест доброй воли. В последующие дни Нитянь формировал энергетические шары с использованием собственной духовной энергии. В то же время Ли Ланфэн мог поглощать только токсичную энергию одержимых, игнорируя остальные типы энергии. На восьмой день Ли Ланфэн взял на себя инициативу и объявил передышку. Под кромешно черным, беззвездным ночным небом его глаза выглядели как два сгустка горящего призрачного огня, которые сияли жутким зеленым светом. Настало время. Ты останешься здесь с Сюэлонгом. Я найду другое место, чтобы совершить прорыв. Я вернусь за тобой, когда я перейду на мировую стадию. С этими словами он накликнул Сюэлонга издалека и рванул куда-то вдаль, оставив позади себя зеленый след. Вполне естественно, он собирался действовать осторожно, поскольку прорыв на следующую стадию. Как бы то ни было, ни Нитянь, ни Сюэлонг не были ему близки. Именно взаимовыгода свела их вместе. Он знал, что во время перехода на следующую стадию он будет уязвим. Следовательно, он намеренно отстранился от них, опасаясь, что они могут воспользоваться ситуацией. После его ухода Нитянь достал духовные камни и начал восстанавливать энергию, потраченную на помощь Ли Ланфэну. Сюэлонг, казалось, прекрасно понимал недоверие Ли Ланфэна, поэтому он заранее предугадал его уход. Но его удивляло другое. Ли Ланфэн ушел раньше запланированного срока. До этого Ли Ланфэн говорил, что ему понадобится 10 дней для перехода к следующей стадии. Однако прошло всего 8 дней, а Ли Ланфэн уже успел убежать в спешке куда-то прочь. Для Сюэлонга это значило одно. Ли Ланфэн уже был готов к переходу. Неужели Хуатянь действительно оказал ему такую серьезную помощь в культивировании? Подумал про себя Сюэлонг. После полуночи Сюэлонг прекрасно понимал, что Ли Ланфэн был всего в одном шаге от перехода на мировую стадию, поэтому он чувствовал нечто неладное. Он занимался культивированием, как вдруг его глаза резко раскрылись. Его мрачный взгляд пал на Нитяня. Он тихим голосом позвал его. «Хуатянь». Нитянь мгновенно очнулся от культивирования. Что случилось? Нитянь ничего не знал о ситуации в окрестностях, поскольку он не использовал небесные глаза. Поскольку Ли Ланфэн и Сюэлонг были довольно сильны, то Нитянь не испытывал никакого опасения. «Кто-то приближается!» — воскликнул Сюэлонг. Нитянь опешил. Судя по мрачному лицу Сюэлонга, Нитянь понял, что к ним приближается очень сильный враг. Он поспешно подбежал к Сюэлонгу. Между этим он также использовал небесные глаза для исследования окрестностей. Однако он не успел воспользоваться небесными глазами, перед ними появился Ши Хуэй и группа из четырех воинов позади него. «Ши Хуэй!» — подумал про себя Нитянь. Ши Хуэй широко улыбнулся и сказал, «Давно не виделись, брат Сюэ, неужели ты до сих пор гонишься за Ли Ланфэном из темной луны? Почему Хуатянь с тобой? Он твой новый друг?» Стоявшие рядом с Ши Хуэем воиныцы были гостями старейшинами кровавых черепов. Они злобно смотрели на Сюэлонга и ухмылялись. Все четверо были на среднем этапе стадии Великого Неба, Их сила слегка уступала силе Ши Хуэя и Сюэ Лонга, которые были на позднем этапе стадии Великого Неба. Вверх стремительно вылетел меч, который, казалось, пронзил небеса. Это выглядело так, словно этот меч действительно вылетел из лба Сюэ Лонга. «Ши Хуэй, ты здесь из-за меня, или ты просто проходишь мимо?» — нахмурившись, спросил Сюэ Лонг. «Ни то, ни другое». Саркастически усмехнулся Ши Хуэй и посмотрел на Нитяня. Затем он сказал: «Я случайно услышал, что ты и Нитянь находитесь в этом районе. Вообще-то, я пришел за ним. Как вы, наверное, знаете, меня выгнали из кровавых черепов. Если бы не это отродье, мои отношения с кровавым черепом не испортились бы так быстро. Будучи бывшим гостем старейшины кровавых черепов, у меня есть пару других друзей. Я человек, который заботится о своем статусе. Теперь, когда меня лишили статуса гостя старейшины кровавого черепа, разве я должен просто сидеть сложа руки?» Сюэ Лонг фыркнул и сказал: «Учитывая твои действия, Цай Лан бы так тебя выгнал, и без помощи Хуа Теня. Брат Сюэ, довольно опрометчиво с твоей стороны». Ши Хуэй безразлично огляделся и сказал: «Мы оба гости старейшины кровавых черепов. Давай я не буду лезть в твое дело, а ты в мое. Мы никогда не враждовали друг с другом. Тем не менее, я слышал, что ты не одобряешь моих действий». «Да, это так», — ни секунды не сомневаясь, сказал Сюэ Лонг. Ши Хуэй потер подбородок и сказал: «Это не имеет значения. С этого момента мы будем стоять по разные стороны баррикад. Придет день, мы встретимся вновь. А сейчас», — он указал пальцем на Нитяня и громким голосом сказал: «Я пришел за ним. Как только ты отдашь мне этого сопляка, я заберу его и уйду, не задерживаясь ни на минуту. Мы притворимся, что никогда не встречались. Если тебе есть что сказать, то мы разберемся с этим чуточку позже. Ну, как тебе такое предложение?» Глава 331. Властелин всех миров. Глава 331. «Нет». Сюэ Лонг сразу же, одним твердым словом, отклонил предложение Ши Хуэя. Лицо Ши Хуэя омрачилось. Он сказал: «Брат Сюэ, я уверен, ты прекрасно понимаешь, что наши силы равны. Но если дела пойдут плохо, ты все равно не сможешь его защитить. Так зачем ты пытаешься? Неужели ты будешь сражаться со мной из-за этого сопляка?» Он кивнул в сторону четырех человек, стоящих рядом с ним. Получив сигнал Ши Хуэя, все четверо начали медленно приближаться к Нитяню. «Кто-то попросил меня позаботиться о Хуа Тяне». С этими словами Сюэ Лонг поднялся на ноги, и меч, окутанный морозной аурой, внезапно появился в его руке. С мечом в руке он пристально посмотрел на Ши Хуэя и сказал: «Хуа Тянь под моей защитой. Если хоть кто-то из вас осмелится прикоснуться к нему, то вам всем не поздоровится. Ну что ж, потом не жалуйся», — воскликнул Ши Хуэй. Вжум, вжух, вжух. Ши Хуэй выстрелил многочисленными сгустками пламени прямо в Сюэ Лонга. В то же время Ши Хуэй достал хлыст из змеиных костей. В тот момент, когда появился змеиный костяной хлыст, пылающее пламя выстрелило из него, превратив его в гигантского горящего питона. Ши Хуэй, казалось, буквально держал в руках гигантскую огненную змею. Взмахом хлыста он порождал пламя, расходившееся вокруг него. «Оставь Сюэ Лонга мне. Вы четверо идите захватите Хуа Теня живым». После того, как он достал змеиный костяной хлыст, Сюэ Лонг и Ши Хуэй перестали быть друг другу добрыми союзниками. «Обо мне не беспокойся, Хуа Тянь», — крикнул Нитяню Сюэ Лонг. «Беги». Он знал о многих скрытых талантах Нитяня, в том числе и о необычных заклинаниях побега. В противном случае он не смог бы неоднократно сбегать от охотников. Ши Хуэй откинул голову назад и громко расхохотался. «Ха-ха-ха, кого ты обманываешь, Сюэ Лонг? Неужто себя? Да я был бы готов поставить на кон свою честь, но я уверен, что воин среднего этапа небесной стадии не уйдет от четырех воинов стадии Великого Неба». Он замахнулся и несколько раз попытался попасть хлыстом по Сюэ Лонгу. Вслед за хлыстом последовало пламя, которое уже постепенно окружало Сюэ Лонга. В этом момент к Нитяню медленно направились четверо воинов стадии Великого Неба. На их лицах была злобная гримаса. Фью! Вдруг из огненного пекла вылетело четыре энергетических меча Сюэ Лонга. Он разделился на множество меньших мечей и поразили четырех воинов Ци. Ши Хуэй безразлично усмехнулся и сказал: «Что же ты делаешь? Я твой противник». Внезапно в этой безумной агенной буре появились некие магические символы. Они были похожи на багровые кристаллы, которые содержали в себе сущность пламени. Судя по всему, каждый из них обладал собственной частичкой сознания, поскольку все они пытались блокировать и атаковать мечи Сюилонга. Бах, бах, символы столкнулись с энергетическими мечами, вызвав тем самым взрыв и мечей, и самих себя. Шихуи и Сюилонг одновременно хмыкнули и схлестнулись в битве. Нитянь повернул голову и увидел множество энергетических мечей и символов, которые взрывались и рассыпались прямо в воздухе. Наблюдая за этой битвой, можно было спокойно сказать, Шихуи и Сюилонг действительно были равны по силе. Они, вероятно, могут сражаться довольно долго. Поскольку они были одинаково сильны, они старались не перечить друг другу, даже в те времена, когда Шихуи был гостем старейшины кровавых черепов. Как только их пути разошлись, они почти сразу же схлестнулся в битве. Сюилонг защищал Нитяня, а Шихуи наоборот, пытался убить его. «Эй, сопляк, тебе лучше не сопротивляться и немедленно подчиниться, иначе кто-нибудь из нас нечаянно шлепнет тебя». Один из четырех мужчин, чье имя было Цуян, подошел ближе к Нитяню. Он протянул руку и попытался схватить Нитяня за шею. Многочисленные лучи черного света вылетели из его пальцев и устремились к шее Нитяня. Остальные трое стояли в этот момент, пытались окружить Нитяня. Они пристально следили за действиями Цуяна и не спешили действовать. Помимо этого, они также пристально наблюдали за Нитянем, стараясь понять, насколько был силен самый слабый старейшина гость кровавых черепов. «Поймай и убей меня, если, конечно, сможешь». К этому моменту Нитянь уже сформировал хаотическое магнитное поле, поэтому он спокойно смотрел и ждал дальнейших действий Цуяна. Бзззз, бзззз. Черные молнии, напоминающие струны, наконец достигли магнитного поля Нитяня. Они сразу же начали распадаться и ослабевать. «Чего?» – воскликнул Цуян. Именно тогда он планировал добавить к своим заклинаниям больше психической силы, чтобы он мог спокойно продолжать манипулировать молниями. Фью. В тот самый момент Нитянь сформировал энергетический шар и шагнул на несколько шагов вперед. Энергетический шар покинул руку Нитяня и просвистел в сторону Цуяна. Презрительно покачав головой, Цуян моментально отпрыгнул от энергетического шара. Бах! Шар духовной энергии взорвался. Однако Цуяна нигде не было видно. В следующий момент он резко появился слева от Нитяня. Фью! Нитянь без лишних колебаний использовал ближний звездный скачок и оказался за спиной Цуяна, где он моментально сформировал яростный кулак с помощью 30% своей энергии. Он со всего размаху ударил Цуяна в спину. К тому же, как только Нитянь появился у него за спиной, Цуян сразу же попал под воздействие хаотического магнитного поля. Его лицо задергалось от боли. Внутри магнитного поля бушевали различные типы духовной энергии. Он даже испытал острую головную боль. В тот момент осознал всю тяжесть ситуации. Затем он наконец почувствовал мощный поток энергии у него за спиной. Он стремительно обернулся и встретил яростный удар Нитяня левой ладонью. К тому моменту из кулака Цуяна вырвалось еще одно скопление черной молнии, которая полностью окутала кулак Нитяня. Бах! Кулак Нитяня столкнулся с мощным блоком со стороны Цуяна. При контакте ударе Нитяню показалось, что он ударил кусок ваты, которая не только полностью поглотила удар, но он также поглотил некоторую часть энергетицы. Однако удар заставил Цуяна отшатнуться назад и выйти из магнитного поля. Черные струны, напоминавшие молнии, оборвались вместе с ударом. Однако поврежденные струны не исчезли. Вместо этого они издалека пронзили кулак и руку Нитяня. Струны, которые зрение остались на руке Нитяня, также стянулись и начали вызывать кровотечение. Нитянь почувствовал такую боль, что ему пришлось морщиться от боли. Он помахал трем другим и сказал: «У этого парня действительно есть какие-то необычные навыки. Будьте осторожны. Он окружает себя странным магнитным полем, которое может подавить нашу внутреннюю энергию. Кроме того, старайтесь не драться с ним близко. Его физическая сила тоже впечатляет. Ха-ха-ха. Кажется, Цуян пострадал от слабых атак этого парня. Очень смешно. Цуян, сэр, будьте уверены, мы с легкостью поймаем его». Остальные трое говорили слишком легким тоном. Они даже начали дразнить Цуяна слабостью Нитяня. Черные как смоль струны все еще опутывали руку у Нитяня, ни на секунду не ослабляя хватку. Рука начала набухать и увеличиваться. Еще пару минут и рука Нитяня могла бы просто лопнуть. Нитянь пристально взглянул на Цуяна и понял, ему не одолеть Цуяна, даже несмотря на то, что изначально Нитянь имел уверенность в своих силах. Именно из-за этой уверенности Нитянь предпочел сражаться, а не бежать при первой удобной возможности. Осознав всю тяжесть ситуации, Нитянь повернулся к Сюилонгу и сказал: «Увидимся позже, дядюшка Сюэ. С этими словами Нитянь использовал дальний звездный скачок и рванул прочь из-за засады Шихуэя. Глава 332. Властелин всех миров. Глава 332. Куда он делся? Суян все еще тряс левую руку, пытаясь нейтрализовать последствия удара Нитяня. Он нахмурился и посмотрел на место, где ровно минуту назад стоял Нитянь. Заклинание побега, угрюмым тоном сказал один из воинов среднего этапа стадии Великого Неба. Этот парень действительно не из простых. Он, должно быть, так много раз сбегал от охотников именно благодаря этому заклинанию. Конечно, такая магия позволяет уйти на большое расстояние, но после использования зачастую остаются травмы. Суян холодно хмыкнул и сказал: «Хаем, а ведь он всего лишь на среднем этапе небесной стадии. Использование этого заклинания должно моментально наносить ему очень серьезные увечья. Заклинания побега не безупречны. Я считаю, что сейчас он в очень плохой форме. Давайте разделимся и отправимся на его поиски. В таком случае, мы обязательно найдем его. Сейчас он должен быть очень слабым, он вряд ли даст нам отпор. Кроме того, он все еще всего лишь на среднем этапе небесной стадии. Я сомневаюсь, что он сможет использовать это странное заклинание вновь. Мы найдем его и убьем». Трое других воинов также имели представление о заклинаниях побега, поэтому они были полностью согласны с Цуяном. Поэтому они поспешили разделиться и отправиться на поиски Нитяня в четырех различных направлениях. Где-то в отдаленном уголке пустыни появился Нитянь и сразу же рухнул на песчаную дюну. Мало того, что заклинание потребовало значительного количества звездной энергии, но оно также серьезно повредило его тело. Каждый раз, когда он использовал дальний звездный скачок, он получал серьезные травмы и увечья. Однако, по сравнению с предыдущими случаями, в этот раз повреждения были гораздо более мягкими и слабыми. После недолгих размышлений он понял, что поглощение эссенции плоти и культивирование древесной энергии серьезно укрепило его тело. Именно поэтому его тело лучше перенесло последствия заклинания. Он медленно опустился на землю и начал использовать древесную энергию, постепенно излечивая свои раны. В это же время он ждал возвращения семи небесных глаз к нему. Сюэ Лонг, подумал про себя Нитянь, казалось, он беспокоился за него. Как бы то ни было, Нитянь понимал, что если бы он остался, то Сюэ Лонг был бы вынужден отвлекаться на его защиту. После его ухода Сюэ Лонг мог бы больше не отвлекаться и полностью сосредоточиться на битве. Ну или другой вариант, побег, он также был актуален и для Сюэ Лонга. Совершив побег с помощью звездного скачка, Нитянь по сути дал Сюэ Лонгу выбор, сражаться или бежать. Учитывая силу Сюэ Лонга, он мог решить остаться и сражаться с Шихуэем и четырьмя воинами среднего этапа стадии Великого Неба. Однако, если бы он решил бежать, то Шихуэ и его группа вряд ли бы погналась за ним, поскольку они были заинтересованы только в поимке Нитяня. Черт возьми, громко проклинал ситуацию Нитянь, вот так не повезло. Шихуэ и его люди пришли сразу после ухода Лиланфена. Если бы Лиланфен остался, то он бы в одиночку мог доставить Шихуэю много неприятностей. Сюэ Лонг в это время мог бы спокойно сразиться с четырьмя воинами среднего этапа стадии Великого Неба. Сам Нитянь мог бы совершать атаки со спины, заставляя Шихуэя сожалеть об его опрометчивом выборе цели. Размышляя над возможным ходом битвы, он достал кусок мяса духовного зверя и начал есть, надеясь как можно скорее исцелить свои травмы с помощью мяса духовных зверей и древесной энергии. В этот момент его поразило ощущение, что зеленая аура, которая спокойно лежала в его сердце, внезапно начала излучать яркий свет. Он был настолько потрясен, что он даже на некоторое время засмотрелся на этот свет. Однако, спустя минуту он вернулся к реальности. Он мог четко видеть яркие линии символов и знаков внутри зеленых кристальных цепей ауры. Эти прекрасные линии символов обвивали зеленые кристаллы в цепи, точно это были не линии древних символов, а живые змеи. В этот момент в зеленой ауре продолжали появляться новые цепочки родовых талантов, которые сразу же продолжали расти. Новые цепи родовых содержали бесчисленные лучи яркого света. Казалось, что в этих цепях сокрыта вся глубокая истина жизненной силы. Внезапно в этих цепочках и линиях символов появилось послание, которое моментально отпечаталось в разуме Нитяня. Родовой талант, сокрытие жизни. После того, как эти символы отпечатались в разуме Нитяня, они сразу же стали предельно просты и понятны для него. Ему даже не нужно было изучать родовой талант, идеальное понимание уже было заложено в его разум. Он не только освоил само новое заклинание, но он также прекрасно понимал, где и как применять его. Он машинально применил заклинание «БЗЗЗ, БЗЗЗ». Из его зеленой ауры в сердце вырвались многочисленные зеленые лучи туманного света и окутали все внутренние органы нитеня. В следующий момент его жизненная аура была скрыта, и все признаки жизни в теле нитеня исчезли. Несмотря на то, что он все еще был живым человеком, он не источал ни единой частички жизненной ауры. Внимательно осмотрев себя с помощью небесного глаза, Нитянь понял, что его аура в тот момент ничем не отличалась от ауры скалы, камня или же той самой песчаной дюны. В его теле нельзя было уловить ни единого колебания жизненной ауры или эссенции плоти. Глаза Нитяня внезапно загорелись. Сокрытие жизни. Вся моя жизненная аура, она действительно на время исчезла. Я буквально слился с этим песком. Благодаря краткому осмотру он смог полностью изучить новый родовой талант. Воины ниже мировой стадии не могли обладать энергией души, поэтому они не могли обнаружить Нитяня без той самой энергии души. Благодаря этому заклинанию они не смогли бы обнаружить его, даже если бы они стояли к нему впритык. Если бы Цу Ян и его группа обыскивали и сканировали этот регион с помощью психической энергии, то они тоже бы не смогли обнаружить Нитяня. Во-первых, сокрытие жизни можно было использовать, чтобы спрятаться от преследователей, и тем самым спастись от преследования могущественных воинов. Во-вторых, это также было идеальное заклинание для атаки. После применения сокрытия жизни заклинатель мог скрытно подобраться к своей жертве. Замечательное заклинание для ударов со спины. Интересная мысль пришла в голову Нитяня. Стоило ему подумать об этом, он сразу же решил попробовать. Поэтому он поднялся, применил заклинание и отправился назад, к месту, откуда он и пришел. По пути он решил сделать несколько приготовлений. Через несколько мгновений он вернулся и выкопал яму в песчаной дюне. После этого он сорвал кусок окровавленной одежды и оставил его прямо возле отверстия в песке. Затем он прыгнул в яму и зарылся. Перед этим он также что-то написал на окровавленной ткани. Затем он лежал и терпеливо ждал. 15 минут спустя, ночь, один из четырех бывших гостей старейшин, Шанчжи, мчался по бескрайней пустыне с невероятной скоростью. Его нос вспыхнул, он почувствовал запах свежей крови. Без промедления он помчался в сторону запаха крови. Вскоре он увидел несколько капель свежей крови на холодном песке. Он остановился и посмотрел вниз на кровь, которая еще не высохла, и сказал: «Кажется, мне крупно повезло». С этими словами он снова бросился дальше. После этого он еще дважды находил кровь на своем пути. Шанчжи все сильнее убеждался, что раненый Нитянь ушел именно в том направлении. Вскоре он достиг той самой песчаной дюны. Он сразу же заметил кусок чьей-то окровавленной одежды и некую надпись на нем. «Хм». На лице Шанчжи появилось любопытство. Поскольку время было позднее, а сам он стоял на приличном расстоянии от дюны, он не сумел прочитать эти слова издалека. Поэтому он шагнул вперед и присел, чтобы поднять кусок окровавленной ткани. В это же время Шанчжи пытался исследовать окрестности с помощью психической энергии. Он нигде не мог обнаружить Нитяня. Он протянул руку и поднял кусок окровавленной ткани. Он пристально взглянул на надпись и прочел: «Ты труп». Шанчжи словно молнией ударило. Почти сразу с этим из песчаной дюны вырвалась яростная аура. В тот момент он наконец смог почувствовать ее. Он понял одно: он в серьезной опасности. Однако Нитянь был слишком близко к нему, поэтому воин не смог нормально защититься. В следующий момент он испытал невыносимую боль в животе. Он посмотрел вниз и увидел, что пылающий меч уже пронзил его живот. В то же время песок поднялся в воздух, оттуда выпрыгнул Нитянь и стремительно ударил прямо в грудь Шанчжи. Бах! Шанчжи отлетел в сторону. В это же время меч в животе вспыхнул, и яростное пламя поглотило внутренние органы воина. Когда он подлетел максимально высоко, Шанчжи почувствовал холодную хватку смерти. В тот момент он понял, что на самом деле значили те слова: «Ты труп». Глава 333. Властелин всех миров. Глава 333. Сокрытие жизни. Просто удивительное заклинание. Улыбнулся Нитянь, вылезая из песчаной ямы. Он встал и направился к трупу Шанчжи. Он забрал этот несравненно острый меч у одного из убитых им охотников позднего этапа небесной стадии. Он решил сохранить его из-за стихии меча, стихии пламени. В тот момент меч все еще торчал в животе Шанчжи. Несмотря на то, что Шанчжи уже перестал дышать, Пламя все еще горело у него в груди и животе. Нитянь шагнул вперед и вытащил меч. Затем он с улыбкой забрал кольцо владения Шанчжи. Он не ожидал, что он сможет так легко убить эксперта среднего этапа стадии Великого Неба при помощи всего одного нового заклинания – сокрытия жизни. Если бы не этот родовой талант, то Нитянь не смог бы убить его в обычном бою. С учетом их уровней силы Нитянь не только бы не смог убить Шанчжи, но скорее наоборот, он был бы убит Шанчжи. Как бы то ни было, непредсказуемая атака Нитянь принесла идеальный результат. Он пронзил живот и сердце Шанчжи мечом, а затем убил его одним мощным ударом. Шанчжи даже не успел среагировать. С одной стороны, сокрытие жизни – идеальное заклинание для побега от более сильных воинов Ци. Пока за мной не гонятся воины мировой стадии, у которых уже есть не только психическая энергия, но и энергия души, я смогу спрятаться от остальных. С другой стороны, с помощью этого заклинания можно провести идеальную атаку. Невероятно вариативное заклинание. Нитянь с улыбкой продолжил обыскивать труп Шанчжи. Вскоре он нашел некий камень в сумке на поясе. Это был один из звуковых камней, с помощью которого Шанчжи мог слышать Шихуэя и остальных. Поскольку они предварительно разделились, этот камень позволял им оставаться в курсе всех происходящих событий. Нитянь презрительно фыркнул, свирепость наполнила его глаза. Еще трое. Он забрал все ценные вещи с трупа Шанчжи и применил несколько ближних звездных скачков. Суян и двое других старались не двигаться только по прямой, поскольку их целью был поиск Нитяня. Они не знали, где именно прятался Нитянь, поэтому они ходили извилистыми путями и кругами, в надежде поскорее найти Нитяня. Попутно они продолжали сканировать окрестности с помощью психической энергии. Из-за постоянного сканирования они двигались довольно медленно, что существенно снижало скорость их поиска. Благодаря звуковому камню Нитянь выбрал ближайшую цель и двинулся к ней. Чтобы побыстрее добраться к нему, он применил несколько коротких звездных скачков. Прошло 4 часа. Нитянь приблизился к области, где один из воинов искал его с помощью психической энергии. После того, как он выяснил точное местоположение воина, Нитянь повторил предыдущие действия и спрятался. Ночь закончилась. Выскока на небе сияло солнце. Полдень. К этому моменту Нитяню удалось выследить и убить 2 из 3 оставшихся преследователей. Под палящим солнцем пустыни Нитянь вновь полез в песчаную яму. Как и в прошлый раз, на куче песка лежала окровавленная ткань, на которой были написаны какие-то мелкие слова. С помощью небесных глаз Нитянь внимательно следил за всем происходящим в окрестностях. Он не спешил использовать родовой талант, поскольку он ждал приближения Цуяна. Прошел час. Один из его небесных глаз заметил приближение Цуяна, который шел прямо по кровавым следам, предварительно оставленным Нитянем. Только тогда он применил заклинание и полностью скрыл колебания своей жизненной ауры. Казалось, он полностью слился с этим песком и дюной. Поскольку Цуян также находился на среднем этапе стадии Великого Неба, он не мог обнаружить Нитяня. Он пришел прямо к необходимой дюне, в которой прятался Нитянь. Странно, почему эти трое не отвечают? Может быть, они вышли из зоны досягаемости звуковых камней? Прошептал про себя Цуян. В этот момент его зоркий глаз уловил кусок окровавленной ткани. Все последние несколько часов он безуспешно пытался связаться с остальными. Он не знал, что его друзья уже попали в засаду к Нитяню, и теперь они были уже на том свете. Он полагал, что все трое вышли за пределы зоны досягаемости звуковых камней и отправились на поиски Нитяня в других местах. Затем Цуян заметил кровавые пятна на песке. Он был очень взволнован. Он даже засомневался, что эта кровь принадлежит Нитяню. Он знал, что в этом регионе бродили охотники, поэтому он заранее готовился к худшему. Сначала он предположил, что капли крови принадлежали либо охотникам, либо воинам Ци из пепельного города. Однако, стоило ему заметить этот кусок ткани, ход его мысли изменился. На первый взгляд он почувствовал, что ткань выглядит знакомо. Он почти сразу же узнал в этом куске ткани обрывки одежды Нитяня. Он заволновался еще сильнее и подумал про себя. «Я иду за тобой». Когда он подошел ближе, он увидел линию крошечных слов на куске ткани. Он, как и те трое, присел, чтобы прочитать слова на обрывке ткани. И, конечно же, так же как и остальные, он не обнаружил в окрестностях никаких признаков жизни. Когда он держал окровавленную ткань близко-близко к лицу в попытках прочесть, из песка вырвался острый огненный меч. Как только он смог прочесть слова, меч сразу же пронзил его живот. Фью! Внезапно тело Цуяна расширилось и стало большим, словно большой воздушный шар. Меч уже ушел вглубь на 13 сантиметров, однако он не мог пройти дальше. Бах! Нитянь выпрыгнул из кучи песка и ударил Цуяна в грудь, используя при этом яростный удар на 50% своей энергии. Изо рта Цуяна хлынула кровь, а сам Цуян подлетел в воздух. «Хуатянь!» – буквально прорычал Цуян в полете. На лице Нитяня появилось сомнение. Буквально секунду назад он почувствовал, что ему было очень сложно пробить живот Цуяна. Каждый сантиметр давался чрезвычайно трудно. Должно быть, Цуян применил какое-то необычное заклинание, не позволившее Нитяню убить его одним ударом, как он сделал это с теми тремя. Яростный удар отскочил от Цуяна как от упругого воздушного шара, значительно ослабив при этом силу удара. Увидев, что Цуян подлетел в воздух, Нитянь поумал о тяжелых ранениях воина. Тем не менее, Цуян выжил, даже несмотря на то, что Нитянь намеренно увеличил силу яростного удара. По сравнению с остальными тремя, защитная способность Цуяна была гораздо выше, даже несмотря на одинаковый уровень силы всех четверых. Даже будучи раненым в живот, Цуян смог быстро среагировать и защититься. «Ты смерти ищешь?» – закричал Цуян. Вся его одежда была покрыта кровью, а из живота все еще торчал пылающий меч, словно его вонзили в скалу. Во время падения он начал совершать энергичные жесты руками, создавая при этом множество печатей, которые в свою очередь призывали тысячи прекрасных черных струн. В следующий момент все черные струны устремились к Нитяню, словно косяк плотоядной рыбы. Бах, бах, бах. В мгновение ока несколько черных струн пронзили плечи и живот Нитяня. Нитянь испытал сильную боль по всему телу, поэтому он поспешил использовать древесную энергию для восстановления. Казалось, зеленая аура почувствовала всю опасность ситуации и покинула сердце, попутно поглощая все черные струны. Нитянь уже имел дело с этим странным заклинанием ранее, когда ему уже доводилось убегать от этих четырех с помощью дальнего звездного скачка. Он прекрасно знал, что странная энергия внутри этих струн – энергия ветра. Именно поэтому Цуян смог с такой легкостью расширить свое тело. Он применил воздушные потоки. Поскольку Цуян практиковал духовную силу ветра, он мог расширять свое тело для усиления защитных свойств. Однако, если бы Нитянь позволил этим струнам заполнить его тело, то он бы, в конечном итоге, раздулся и взорвался. Зеленая аура эффективно защитила его от этой участи. Как только Нитянь подумал об этом, в его руке засиял звездный свет. Он сразу же сформировал 5 звездных вспышек. Они все вместе вылетели из его руки и устремились прямо в сторону Цуяна. Цуян увидел 5 странных звезд средь бела дня и воскликнул. «Звездная сила! Заклинание звездной вспышки!» Внезапно он кое-что понял. «Хуатянь! Нитянь! Ты Нитянь! Тот, кто получил наследие древнего дворца фрагментарных звезд!» Глава 334. «Властелин всех миров!» Глава 334. «Известие о том, что фракция Небесный Грот из измерения таинственных небес и многие другие могущественные фракции из других измерений начали совместный поиск молодого человека из измерения Небесного Пламени по имени Нитянь, уже давно распространилось в каждый уголок домена падающих звезд. Измерение раскола пустоты не стало исключением. Цуян тоже узнал о Нитяне из слухов. Увидев звездные вспышки Нитяня, он сразу все понял. Картина наконец сложилась воедино. Он осознал, что Хуатянь, это и есть Нитянь. Нитянь, ха-ха-ха, ты и есть Нитянь. Цуян был скорее взволнован, нежели шокирован. Его глаза засияли от возбуждения. Он сказал: «Наследие древнего дворца фрагментарных звезд. Здорово. Фью». Оставляя за собой ослепительно яркий свет, звездные вспышки устремились к груди Цуяна. Цуян махнул руками по воздуху и сформировал защитное заклинание. В следующий момент из его открытых рукавов вылетели еще более тонкие черные струны. Они попытались связать это формирование из 5 звездных вспышек. Бах, бах, бах. Однако, как только они вступали в контакт со звездами, черные струны сразу же взрывались. Цуян хмыкнул и нахмурился. Он решил больше не пытаться бороться со звездными вспышками и начал убегать в попытках уклониться. Тем не менее, все 5 звездных вспышек продолжали преследовать Цуяна, поскольку Нитянь контролировал их с помощью психического сознания. Наблюдая за бегущим Цуяном, лицо Нитяня омрачилось еще сильнее. Он еще сильнее захотел убить Цуяна. «Я должен убить, нельзя позволить ему убежать». Он уже потратил половину своей энергии и сформировал яростный удар. Тем не менее, это не убило Цуяна. Таким образом, ему оставалось только применить звездный удар. Звездные вспышки продолжали преследовать раненого Цуяна, Анитянь в этот момент даже не собирался ослаблять хватку. В конце концов он не мог позволить раскрыть себя раньше, чем ему удастся забрать третью звездную метку Ниньяна. Он не хотел портить засаду для Ниньяна. Если бы Нитянь убил Цуяна, тогда он смог бы сохранить свою личность в секрете. Только так он мог защитить план Сюэлонга или Ланфена по захвату последней звездной метки. Если бы все пошло наоборот, то Ниньян смог бы узнать о предстоящей засаде, или он мог бы попытаться напасть на Нитяня первее. Вжух! Сероватый шар испорченной энергии Ци устремился вслед за Цуяном. Поскольку Нитянь наполнил духовный энергетический шар своей собственной духовной энергией, он стал полностью управляемым. В мгновение ока он полетел именно в то место, где стоял Цуян. Бах! Шар духовной энергии взорвался, испуская разноцветный свет во все стороны. Серый энергетический щит Цуяна был моментально разбит. В тот самый момент за на него вылетело формирование из пяти звездных вспышек. Охваченный брызгами разноцветного света, Цуян пронзительно закричал от боли. В этот момент настиг ослепительно яркий звездный свет. Сразу же после этого Цуяна охватил второй поток звездного света и нанес урон во второй раз. Бах! Между тем от многократного применения своей энергии изо рта Нитяня начала струиться кровь. Некоторые из многочисленных черных струн Цуяна все оставались внутри его тела. Несмотря на то, что зеленая аура пожирала черные струны, некоторые из них все равно успевали нанести Нитяню урон. Поскольку Нитянь должен был сосредоточиться на разрушении щита и управлении звездными вспышками, он не мог уделить внимание потокам черных струн. Доспех драконьего пламени. Нитянь стремился наверняка убить Цуяна, поэтому он использовал духовное сокровище класса связующих душ. Вжух! Доспех драконьего пламени вылетел из браслета Нитяня, оставляя позади себя след яркого пламени. Казалось, доспех драконьего пламени мог читать мысли Нитяня, поэтому он больше не действовал по своему усмотрению. Нитянь посмотрел в воздух и обнаружил, что доспех драконьего пламени был покрыт многочисленными сверкающими красными нитями, которые казались потоками лавы, протекающими по багровой поверхности доспехов. Доспех драконьего пламени поднялся ввысь и совершил резкое падение вниз, прямо к области, покрытой разноцветным туманом. Цуян изо всех сил пытался защититься от токсинов и звездных вспышек. Он воскликнул: «Духовное сокровище класса связующих душ. Это то самое огненное сокровище, о котором все говорили». Бах, бах, бах. Доспех драконьего пламени остановился и направил поток пламени прямо в ту самую область, где в этот момент стоял Цуян. Все пространство вокруг Цуяна превратилось в настоящее пекло. Повсюду виднелись громадные потоки и столбы пламени, атмосфера раскалилась до предела. Какими бы мощными ни были небесные глаза Нитяня, они не могли видеть, что именно происходило под огненным куполом. Он мог слышать только голос Цуяна, который перешел от возбужденных криков к угрожающему реву. Затем, когда он попытался вырваться из потока пламени, это превратилось в крики истерики и агонии. Через несколько мгновений Нитянь почувствовал, что жизненная аура Цуяна исчезла. Потребовалось около 10 минут напряженной схватки для убийства Цуяна. Фью! Когда дело было сделано, доспех драконьего пламени вернулся в браслет. Как в первый раз, вокруг доспеха бушевало пламя. Сразу после этого доспех драконьего пламени вернулся в браслет владения Нитяня и успокоился. В этот момент бушующее пламя в той области, где стоял Цуян, уже рассеялось. Остались небольшие искры. С помощью зеленой ауры и древесной энергии он наконец уничтожил все черные струны внутри организма. Спустя время он убедился, что с ним все в порядке, и двинулся к выжженной земле. На обугленном песке не было тела Цуяна, вся плоть была сожжена. Все, что осталось, выжженный красно-серый скелет. Меч Нитяня лежал в брюшной полости скелета, время от времени испуская огненные искры. Этот меч. Нитянь задумался и понял, что как только доспех драконьего пламени окутал эту землю огнем, меч в животе Цуяна тоже среагировал и разгорелся с новой силой. Если бы не это, то он, вероятно, не сгорел так быстро. Меч, должно быть, ускорил процесс. Наконец-то этот парень мертв. Нитянь шагнул вперед и взял кольцо Цуяна. После тщательного сканирования местности, он убедился, что ничего ценного не осталось, и тихо ушел. После этого Нитянь нашел спокойное место и начал восстанавливаться с помощью мяса зверя, духовных камней и звездных. Однажды ночью он очнулся от культивирования. С помощью таинственной зеленой ауры и древесной энергии ему удалось восстановить 70% повреждений. Тем временем, он восстановил всего 45% энергии. После минутного размышления он решил приостановить культивирование и вернуться к тому месту, где он оставил Сюйлонга и Шихуэя. Теперь, когда Цуян и трое других мертвы, Шихуэй остался один. Поэтому он больше не беспокоился о возможной засаде, поэтому он и решил вернуться в район. Под ярким лунным светом эти двое все еще продолжали сражаться. Всю область вокруг них окружили яркие вспышки света и взрывы. Оба дышали довольно тяжело, но в их сердцах все еще горел несломленный боевой дух. Им впервые довелось встретиться друг с другом в реальном бою. Поскольку они оба находились на позднем этапе стадии Великого Неба, их силы были равны, поэтому они безрезультатно сражались друг с другом в течение нескольких дней. Они оба буквально застряли на последнем этапе стадии Великого Неба, оба искали ключа к прорыву. Поэтому битва между ними не была столь ожесточенной и кровавой, сколько ожидал ее такой увидеть Нитянь. Они оба прекрасно понимали, что им не удастся убить оппонента просто так, поэтому они старались экономить энергию. Это больше напоминало тренировку, нежели настоящую битву. Кроме того, поскольку Цуян и остальные трое не вернулись, Сюйлонг не чувствовал нужды в побеге. Однако он слышал множество историй о находчивости Нитяня. Он предположил, что раз Нитяню однажды удалось уйти от охотников, то он без проблем уйдет и от этих воинов. Кроме того, Ли Ланфэн обещал вернуться. Поэтому он остался и начал тренироваться в этой битве с Шихуэем. Тяжело задыхаясь, Шихуэй улыбнулся и сказал: «Держу пари, мои люди уже захватили Хуатяня. Вскоре они вернутся сюда. Но не беспокойся об этом. Я не позволю им вмешаться в нашу битву. Мы оба застряли на стадии Великого Неба. Нам обоим нужна возможность преодолеть это. Эта битва может помочь». Сюйлонг кивнул и сказал: «Я тоже подумал об этом». В этот момент внезапно раздался еще один голос: «Хорошо, так как ты хочешь продолжить эту битву, дядя Сюэ, я просто сяду и посмотрю». В следующий момент из-за песчаной дюны медленно вышел Нитянь. Только тогда они узнали, что источником голоса был именно Нитянь. Сюйлонг с удивлением спросил: «Как тебе удалось вернуться, Хуатянь?» «Я вернулся, потому что мои преследователи мертвы». Нитянь с улыбкой показал им кольца четверых убитых воинов. На лице Шихуэя появились смешанные эмоции. Он спросил: «Как такое вообще возможно?» Глава 335. Властелин всех миров. Глава 335. Шихуэй дружил с Цуяном и тремя другими в течение многих лет. Он даже купил для них два таких кольца. Он так хорошо запомнил эти кольца, что он с первого взгляда узнал их издалека. При этом он прекрасно понимал, что ни один воин Ци не отдаст ни браслет, ни кольцо хранения просто так. Каждый воин Ци будет считать своим долгом защищать и отстаивать право на свое кольцо хранения, даже ценой жизни. Единственным обстоятельством, при котором кольцо могло появиться в руках постороннего, — смерть владельца. Кольца в руках Нитяня как раз таки означали смерть их владельцев. Шихуэя словно молнией ударила. В последние дни многочисленные охотники ушли на горный хребет иллюзий пустоты на поиски духовного сокровища. Это означало, что на данный момент в этом регионе не должно было быть сильных охотников. Даже если бы они и были, то они вряд ли смогли бы убить столь сильную группу из четырех воинов стадии Великого Неба. Обычно, мастерство охотника на среднем этапе стадии Великого Неба должно было уступать по силе мастерству такого же гостя старейшины из любой главенствующей фракции. Это было обязательным условием получения статуса гостя старейшины. Шихуэй прекрасно понимал, что причина, по которой кровавые черепа признали Цуяна и трех других, заключалась в том, что все эти люди были действительно способными воинами. Даже если бы они столкнулись с охотником позднего этапа стадии Великого Неба, у них все равно были бы хорошие шансы на победу. Не говоря уже о том, что очень немногие охотники могли достичь позднего этапа стадии Великого Неба. В голове Шихуэя промелькнула целая серия разных мыслей, однако он все равно не понимал, как такое могло произойти. Сюйлонг удивленно сказал: «Хуатянь, неужели по дороге ты встретил его?» «Конечно», — под ним Сюйлонг имел в виду Ли Ланфэна, который выбрал себе уединенное место для перехода на мировую стадию. Он думал, что только Ли Ланфэн был способен убить всех четверых в одиночку. Нитянь улыбнулся и кивнул, поскольку в правду бы никто не поверил, поскольку Нитянь находился всего лишь на среднем этапе небесной стадии. Таким образом, он решил не объяснять, как ему удалось убить четверых воинов среднего этапа стадии Великого Неба. Получив положительный ответ, Сюйлонг кивнул и спокойным тоном обратился к Шихуэю: «Хаэм, Как ты и сказал, с этого момента Цуян и остальные больше не будут мешать нам. Я надеюсь, ты больше не рассчитываешь забрать Хуатяня, потому что в таком случае мы могли бы спокойно продолжить нашу битву». На лице Ши Хуя мелькали самые разные эмоции. Он стоял молча и пытался в этот момент найти хоть какое-то разумное объяснение ситуации. Нитянь казался абсолютно расслабленным и спокойным. Он сел в 200 метров от них и начал восстанавливаться с помощью духовных камней. Направляя энергию к своему духовному морю, он то и дело наблюдал за битвой. По какой-то причине Ши Хуя испытывал невероятный дискомфорт от взгляда Нитяня. Он все время был начеку и опасался внезапного удара от него. При этом он прекрасно понимал, что такого ощущения у него быть не должно. Говоря прямо, Нитянь был только на среднем этапе небесной стадии, поэтому он не мог представлять для него никакой угрозы. Однако он все равно опасался его. Это заставило его думать, что из-за битвы с Сюйлонгом его разум начал давать какие-то сбои. Нитянь в этот момент размышлял по поводу дальнейших действий. Он обдумывал вариант использования доспеха драконьего пламени. У него было ощущение, что Сюйлонг уже раскусил его настоящую личность. Если бы это было действительно так, то ему бы больше не понадобилось скрывать доспех драконьего пламени от Сюйлонга. Его беспокоило только одно – вопрос. Смогу ли я убить Ши Хуэя? Если бы Ши Хуэй не умер, то его истинная личность стала бы известна всему измерению раскола пустоты в считанные дни. Это бы привлекло Ниньяна. Их предстоящие планы были бы поставлены под угрозу. В итоге Нитянь предпочел не совершать опрометчивых действий. Он остался наблюдать за битвой Сюйлонга и Ши Хуэя. Он собирался подобрать подходящий момент и атаковать. Именно по этой причине он постоянно открывал глаза и наблюдал за Ши Хуэем. Его случайный взгляд был похож на рыбью кость, застрявшую в горле Ши Хуэя, что заставляло его чувствовать себя очень неудобно. Этот взгляд напоминал Ши Хуэю взгляд льва, который готовится броситься на свою добычу. Лицо Ши Хуэя стало очень мрачным, он замолчал на несколько секунд. Затем он внезапно для себя вспомнил вопрос Сюйлонга Нитяню. «Ты встретил по пути его, не так ли?» Несмотря на то, что Ши Хуэй не знал, что Сюйлонг имел в виду Ли Ланфэна, он верил, что именно этот человек убил его группу. Учитывая, что этот человек смог в одиночку убить 4 воинов среднего этапа стадии Великого Неба, его сила наверняка превосходила любого обычного воина. Ши Хуэй решил больше не рисковать и сказал: «Ну, у меня есть некоторые дела. Я извлек огромную пользу из нашей битвы, брат Сюэ. Мы с тобой еще обязательно встретимся». Вдруг он нахмурился и почувствовал приближение чьей-то ауры жизни. Это заставило его как можно скорее уходить. Прежде чем Сюйлонг успел хоть что-то сказать, он окутал себя огненной пеленой. Будучи окутанным пламенем, он бросился прочь, оставляя за собой огненный след. В этот момент Сюйлонг также обнаружил жизненную ауру. Кто-то приближается. Спустя секунду точного анализа Нитянь понял, кто именно это был. Нахмурившись, он подумал про себя. Почему она здесь? Спустя несколько мгновений появилась Пэй Цици. Ее тонкая аккуратная кожа лба была покрыта бусинами пота, а вокруг нее парили бесплотные клинки. Увидев, что Сюйлонг и Нитянь были в порядке, она вздохнула с облегчением и сказала: «Я не опоздала, не так ли?» Двигаясь к этому месту на большой скорости, она израсходовала значительную часть своей духовной энергии. В этот момент она была покрыта приятно пахнущим потом, и ее щеки слегка покраснели. Это дало ей другой, но по-прежнему великолепный вид. Она так устала, что ей приходилось с некоторой жадностью глотать воздух, а вместе с ее учащенным дыханием поднималась ее великолепная грудь. Полная картина образа Пэй Цици была прекрасна. Глядя на нее, Нитянь не мог остаться равнодушным. «Мы нашли одного из максимально приближенных к Ши Хуэю членов кровавого черепа». Он рассказал Гу Юю о том, как он ранее проинформировал Ши Хуэя о Сюйлонге и Хуатяне. Успокоив дыхание, она продолжила по словам этого человека: «Ши Хуэя сопровождала 4 помощников. Я боялась, что вы не справитесь, поэтому я и пришла». Сюйлонг ехидно улыбнулся Нитяню и сказал: «Мисс Пэй действительно беспокоится о твоем благополучии. Он жил в раздробленном городе в течение многих лет, и он неплохо знал Пэй Цици. Он знал, что она никогда ни о ком по-настоящему не беспокоилась, кроме себя и ее младшего боевого брата, Лие. Даже Цай Юань никогда не был ей по-настоящему дорог. Она всегда относилась к нему с уважением, но она никогда пускала его в свое сердце». Сюйлонг прекрасно понимал, что Пэйцици примчалась сюда не из-за него самого. Услышав ехидные слова Сюэлонга, Пэйцици быстро, но невыразительно выпалила: «Дорогой друг моего мастера попросил меня присмотреть за Хуатянем. Я очень уважаю дорогих моему мастеру людей. Поскольку он попросил именно меня помочь ему с Хуатянем, то защита Хуатяня – мой долг. Это никак не относится к тому, о чем ты подумал, Сюэлонг. Ха-ха-ха. А о чем это таком я подумал, рассмеявшись?» — сказал Сюэлонг. Глядя на Пэйцици, Нитянь испытывал странное проникновенное чувство. Он со всей серьезностью и важностью сказал: «Спасибо за беспокойство, старшая боевая сестра». По какой-то причине у него постепенно развились тонкие необычные чувства к Пэйцици. Когда она узнала, что Нитянь отправился на горный хребет иллюзии пустоты вместе с Хухан, она сразу же отправилась ему на помощь. Из-за этого она подвергла себя опасности и попала в западню Мацзю. На этот раз она пришла из-за опасности со стороны Шихуэя. Несмотря на то, что Пэйцици могла стараться только из-за Хуэму, он, кто вырос будучи окруженным любовью Ницани и Нидангхай, все равно испытал трогательные эмоции. «Я защищаю тебя только из-за мистера Хуа», — равнодушно сказала Пэйцици. Нитянь со всей своей искренностью сказал: «Неважно, как бы то ни было, раз ты все-таки пришла мне на помощь, то я просто обязан отблагодарить тебя. Большое тебе спасибо». «Хорошо, этого достаточно». Очевидно, что Пэйцици была смущена столь странным тоном Нитяня. «Шихуэй появлялся?» Сюэлонг с улыбкой ответил: «Он ушел прямо перед твоим появлением. Не волнуйся, мы в порядке». Пэйцици была удивлена. «Что же здесь произошло?» Сюэлонг указал на Нитяня и сказал: «Спроси у него. Я долго и упорно боролся с Шихуэем, мне нужно восстановить силы. Ха-ха-ха». С этими словами он ушел, оставив Пэйцици и Нитяня одних. Он сел в локации в нескольких сотнях метрах и начал восстанавливаться. Очевидно, последние слова Сюэлонга тоже были насмешкой. Пэйцици уже было собиралась объясняться, но вдруг передумала. Сюэлонг уже успел уйти достаточно далеко, поэтому она промолчала. Нитянь, однако, был спокоен как никогда. Когда Пэйцици повернулась и собиралась подойти к нему, он сказал: «Шихуэй, Цуян и трое других пришли несколько дней назад. Я был их целью. Судя по всему, Шихуэй все еще зол на меня из-за Шинана. Видимо, они выследили нас». Он кратко рассказал ей о произошедшем за последние несколько дней, однако он намеренно скрыл от нее рассказ о смерти группы Шихуэя. Однако этого вопроса избежать не удалось. Пэйцици пристально посмотрела на него и спросила прямо: «Как погибли Цуян и те трое? Если я скажу, что их убил я, ты поверишь мне?» — с улыбкой спросил Нитянь. Пэйцици кивнул: «Да, поверю». Нитянь очень удивился такому ответу. «Ты действительно веришь в это? Если бы это был кто-то другой, то я бы никогда не поверила». Пэйцици внезапно понизила голос: «Однако, если я услышу это из уст парня, который рос среди самых талантливых воинов Ци, который выиграл две звездные метки на испытании небесных врат, который обладает доспехом драконьего пламени и множеством других секретов, разве я смогу этому не поверить?» Глава 336. Властелин всех миров. Глава 336. Нитянь на секунду замер, а затем спросил: «Когда ты успела узнать?» «Недавно». Пэйцици медленно села рядом с ним. «После того, как я перешла на стадию Великого Неба, я много думала о тебе. Благодаря всем этим твоим странным способностям я поняла, ты далеко не самый обычный воин. Твое чудесное спасение от охотников только укрепило мою веру. Поэтому я проверила записи кровавых черепов и узнала, что вы с мистером Хуа пришли из измерения небесного пламени. Я раскусила твое вымышленное имя, а затем я поняла, что ты тот, кого везде ищут люди из небесного грота. Извини, мне пришлось скрывать правду, хоть я и не хотел», — смущенно сказал Нитянь. Пэйцици достала флягу с водой. Она быстро опустошила ее и сказала: «Все в порядке. Я все прекрасно понимаю. У каждого свои секреты. Тем более, что твоя ситуация очень особенная. Понятно, почему ты хотел скрывать свою личность. В конце концов, лишь немногие осмеливаются жить здесь под своим настоящим именем. К таким людям, например, можно отнести Ли Ланфена». Затем она бросила взгляд на Сюэлонга, который сидел далеко от них. «Он, вероятно, тоже использует вымышленное имя». Нитянь с улыбкой сказал: «Да, тут ты права. Дядя Сюэ из измерения сотни битв. Я не знаю, как его настоящее имя, но я знаю, что у каждого, кто попадает в измерение раскола пустоты, есть свои истории. Почему дядя Сюэ искал тебя?» Мягким голосом спросила Пейцици. Нин Ян из фракции Небесный Грот также находится здесь, в измерении раскола пустоты. В настоящее время он находится в запретной зоне к востоку от пепельного города. Теперь, когда Пейцици уже все выяснила, он больше не чувствовал необходимости что-либо скрывать от нее. У Нин Яна есть третья звездная метка, которая очень важна для меня. Дядя Сюи поможет мне забрать ее у Нин Яна. Это немного опрометчиво, не так ли? Красивые брови Пейцици нахмурились, когда она подбирала слова. Дядя Сюи очень силен, в этом нет никаких сомнений. Но Нин Ян все равно остается одним из самых сильных учеников Небесного Грота, об этом нельзя забывать. Боюсь, что дяде Сюи будет не так просто в одиночку справиться с таким могущественным воином, не так ли? Этим вопросом она косвенно затронула Ли Ланфена. Дело в том, что она считала Сюи Лонга неспособным одолеть Нин Яна в одиночку. «Есть еще кое-кто», — спокойным мягким голосом ответил Нитянь. «Кто же это?» — любопытно поинтересовалась Пейцици. Нитянь не был жителем измерения раскола пустоты. Плюс она была там с ним большую часть времени. Как бы она ни старалась, она не могла понять, как он уговорил Сюи Лонга помочь ему с Нин Яном, не говоря уже о том, что кто-то еще согласился помочь ему. «Ты хорошо его знаешь», — несколько неловко улыбнулся Нитянь. «Это Ли Ланфен, Ли Ланфен». Лицо Пейцици побледнело от шока, словно она увидела призрака. «Что ты в своем уме? Как он мог согласиться помочь тебе? Ты уверен, что он не предаст тебя и ни Нин Яну за просто так или в качестве одолжения?» Нитянь кивнул. «Да, Ли Ланфен действительно мне помогает. И да, я прекрасно понимаю все риски». Он решил, что ему лучше не раскрывать свою сделку с духовным кондором. Тем не менее он понимал, что если бы кто-то из них двоих решил предать его, то он бы, вероятно, уже сделал это. «Может быть, есть еще что-то, чего я пока не знаю?» — с подозрением спросила Пейцици. «Да, но это касается других людей, поэтому я пока не могу сказать». Решил сказать правду Нитянь. «Очень хорошо, Пейцици не настаивал на том, чтобы и дальше расспрашивать секреты Нитяня, но ты должен позволить мне помочь тебе с Нин Яном. Теперь, когда у меня не так много дел, я хотела бы увидеть, насколько могущественен самый талантливый ученик фракции Небесный Грот. А, чего?» Эти слова очень удивили Нитяня. Пейцици пристально посмотрела на него. «А что, но, ты ведь не имеешь к этому никакого отношения», сказал Нитянь. «Я недавно перешла на стадию Великого Неба, поэтому мне нужно закалить свои навыки в битвах». Пейцици медленно закрыла глаза, сосредоточившись на восстановлении дыхания. Затем она сказала спокойным мирным тоном. «Нин Ян из фракции Небесный Грот будет идеальным противником для меня. Ладно, с этим все улажено. С этого момента попрошу не беспокоить. Мне нужно время, чтобы восстановить силы». С этими словами она больше не говорила с Нитянь, так как она, казалось, вошла в состояние культивирования. Нитянь почесал голову, так как он не успел ничего ответить на ее внезапную просьбу. Он даже не успел сказать ей, что Ли Ланфен скоро перейдет на мировую стадию. Как только бы он это сделал, Ли Ланфен смог бы справиться с Нин Яном и его напарником в одиночку. Они не нуждались бы в ее помощи. Однако, Пейцици, казалось, уже приняла решение и, таким образом, намеренно решила избегать обсуждения ее решения. Поэтому у него не было выбора, кроме как оставить ее. После этого он успокоился и начал восстанавливать энергию, которую он поглощал из духовных камней и ресурсов, соответствующих определенным стихиям. Когда они восстанавливали силы, несколько охотников прошли мимо и обнаружили их ауры. Однако, всякий раз, когда люди приближались к ним, Сюи Лонг замечал их раньше и призывал свой острый клинок. Охотники сразу понимали, что жертва не из простых и уходили. Один день спустя, Нитянь восстановил большую часть потраченной ранее энергии. Он достал 4 кольца владения. Все эти кольца принадлежали воинам среднего этапа стадии Великого Неба. Нитянь очень хотел узнать, что было внутри. Однако почти каждое кольцо в мире имело специальное защитное заклинание. Если люди попытаются разрушить заклинание силой, не зная механизма работы, то кольцо среагирует и самоуничтожится, уничтожив при этом все содержимое кольца. После некоторого колебания Нитянь повернулся к Пейцици и сказал мягким голосом: «Ну, тут как бы это». Пейцици открыла глаза и протянула руку, сказав: «Хорошо, просто дай их мне». С улыбкой Нитянь протянул ей 4 кольца. «Трудно представить, как тебе удалось убить Цуяна и 3 остальных», пробормотала про себя Пейцици, попутно изучая механизм кольца. В следующий миг яркие лучи света вылетели из ее пальцев и проникли в кольца, попутно разбирая защитное заклинание. Когда она сняла ограничительные заклинания, она взглянула на предметы на складе и обнаружила, что каждое из колец содержало большое количество духовных камней нефрита и банок, полных духовных материалов. Вау, эти гости старейшины были довольно зажиточными людьми. Вот, держи, ты снова наткнулся на золотую жилу. С этими словами она передала 4 кольца владения Нитяню. Нитянь кратко изучил предметы после и выяснил, что в 4 кольцах владения было по крайней мере 20 000 духовных камней и 50 камней духовного нефрита. Помимо этого, он также обнаружил несколько духовных инструментов премиум-класса, которые идеально подходили для их предыдущих владельцев, а вместе с ними и множество лекарств. На лице Нитяня растянулась широкая улыбка. Пейцици никак не реагировала на это. Она спокойным голосом сказала: «Ты, должно быть, смог бы с таким богатством заплатить Лие сумму, в несколько раз превышающую стоимость твоего духовного инструмента. Теперь, когда Сюэ Лонг и Лилин Фэн готовы помочь тебе, ты, должно быть, заключил с ними какую-то сделку. Я отложила все свои дела и решила помочь тебе. Ты же не хочешь, чтобы я ушла с пустыми руками?» Нитянь улыбнулся и сказал: «Хорошо, пусть будет так. Что же ты хочешь? 10 000 духовных камней Пэй». Цици протянула правую руку. Затем она сказала, глядя прямо в глаза Нитяня: «Я на стадии великого неба. Это честная сделка. Заплатить за мое участие 10 000 духовных камней. Не проблема». Нитянь добродушно расхохотался и переложил 10 000 духовных камней в пустой браслет для Пейцицы. Он положил браслет в руку. В этот момент мизинец коснулся ее аккуратной прекрасной ладони. Рука Пейцицы слегка дрожала, а она сама смотрела прямо в глаза Нитяня.